И вот что я скажу тебе, молодой человек. Тимоти кипел от злости. Будь все сделано как следует, весь этот дом, со всем, что в нем есть, был бы моим. Если бы не это смехотворное завещание. Он откинулся назад, приложил руку к сердцу и простонал: мне плохо, нельзя ли немного бренди? Мисс Джилкрист выбежала из комнаты и тут же вернулась с небольшим стаканчиком этого благодетельного средства в руках. — Вот, мистер Эбернетти, прошу вас, пожалуйста, не волнуйтесь так. Не лучше ли вам лечь в постель? — Не будьте дурой! — рявкнул Тимоти, одним духом проглотив бренди. — Лечь в постель! Я намерен защищать свои интересы. — Ты просто удивляешь меня, Джордж! — снова вмешалась Мот. — Твой дядя совершенно прав. Если он хочет получить сподовский сервиз, тем более это такое уродство, — вмешалась Сьюзен. — А ты придержи язык, — коротко распорядился Тимоти. Худой молодой человек, сидевший рядом со Сьюзен, внезапно поднял голову. Голосом чуть более визгливым, чем обычно, он сказал: — Не смейте так разговаривать с моей женой! Сьюзен быстро произнесла: — Все в порядке, Грег, я не обиделась. — Зато я обиделся! Спокойно, как всегда, заговорила Эллен. «С твоей стороны будет очень мило, Джордж, если ты уступишь дяде этот сервиз». «Тут не может быть и речи о каких-то уступках!» Тимоти по-прежнему задыхался от возмущения, но Джордж отвесил Эллен легкий поклон. «Ваше желание — закон, тетя Эллен». «Успокойтесь, дядюшка. Чашки-плошки ваши. Я просто пошутил». «Он пошутил. Скажите на милость!» — взорвалась Мот. «У дяди мог быть сердечный приступ!» «Полно, полно!» — веселился Джордж. «Дядюшка, вероятно, переживет нас всех. Знаете, битая посуда...» Тимоти пронзил его яростным взглядом. «Я не удивляюсь!» — прорычал он, — «что Ричард разочаровался в тебе!» «Что такое?» Все добродушие Джорджа словно рукой сняло. «Ты ведь явился сюда сразу после смерти Мортимера. Надеюсь, что Ричард сделает наследником тебя, верно? Но мой бедный брат быстро тебя раскусил. Он знал, куда уплывут денежки, если попадут тебе в руки. Удивляюсь, что он вообще тебе что-то оставил. Лошади, игра, Монте-Карло, иностранные казино. А может, и что-нибудь похуже. Ричард подозревал, что от тебя всего можно ожидать». Крылья носа у Джорджа побелели, но он сказал довольно сдержанно: «Поосторожнее в выражениях, дядя». «Я плохо себя чувствовал и не мог приехать на похороны», — медленно продолжал Тимоти. «Но со слов Мот я знаю, что сказала Кора. Кора всегда была дурой. Но если в ее словах что-то есть, я знаю, кого подозревать». «Тимоти!» — Мот встала, спокойная и несокрушимая, как скала. «У тебя был трудный вечер. Я не могу допустить, чтобы ты снова заболел. Ты сейчас же отправишься в постель. Эллен, мы возьмем сподовский сервиз и мебельный гарнитур. Надеюсь, возражений не будет?» Ее взгляд обижал собравшихся. Все молчали. И она решительным шагом вышла из комнаты, поддерживая под локоть своего мужа и отстранив мисс Джилкрист, нерешительно топтавшуюся на пороге. «Изумительная женщина!» — прервал затянувшееся молчание Джордж. «Одно слово — изумительное!» Майкл Шейн внезапно рассмеялся. «Словно сцена из наследства Войси. Кстати, мы с Розамунд хотели бы получить малахитовый стол из гостиной». «Ну нет! — воскликнула Сьюзен. — Я хочу его взять!» О, боже! Все начинается снова. Джордж в комическом ужасе поднял глаза к потолку. «Вот что, леди! Как насчет того, чтобы бросить монетку? Или разыграть столик в карты?» Лицо Сьюзен озарилась очаровательной улыбкой. «Мы с Розамунд поговорим об этом завтра». Мисс Джилкрист поспешила внести свою лепту в установление мира. В этом доме столько прекрасных вещей. Зеленый стол — просто прелесть. Я такого никогда не видела. Он, должно быть, дорого стоит. Его стоимость, конечно, будет вычтена из моей доли наследства, — сухо откликнулась Сьюзен. О, простите, я не хотела сказать. Мисс Джилкрист не знала, куда деваться от смущения. Стоимость стола можно вычесть из нашей доли, — вставил Майкл. Даже добавив для ровного счета восковые цветы. «Они так чудно выглядят на этом столе», — механически пробормотала мисс Джилкрист. «Так к месту, так художественно». Эллен поспешила перевести разговор на другое и обратилась к иностранному гостю. «Вам, наверное, все это кажется очень скучным, мсье Пантелье». «Нет-нет, мадам, напротив. Я чувствую себя польщенным тем, что мне было дозволено, если можно так выразиться, прикоснуться к жизни английской семьи и дом. Как хорошо будет здесь моим истрадавшимся подопечным! Такой покой, такая тишина! Впрочем, я слышал, что на него были и другие претенденты. Какая-то школа... Ну, не совсем школа, а заведение, которым руководят монахини. Быть может, семья предпочла бы продать дом им? Вовсе нет, — равнодушно отозвался Джордж. Орден Сердца Девы Марии, — продолжал Пуаро. К счастью, благодаря доброте неизвестного благодетеля, мы смогли предложить несколько более высокую цену. Теперь он прямо обратился к мисс Джилкрист. «Вы, кажется, не любите монахинь?» «Право же, мсье Понтелье, вы не должны... То есть я хочу сказать, что лично ничего против них не имею, но мне всегда казалось, что ни к чему вот так удаляться от мира, хотя я уверена, они очень бескорыстны и делают много добра». «Меня удивляет, — вставил Джордж, — это их стремление одеваться в какие-то средневековые балахоны. Неужели они считают, что Богу приятнее смотреть на них, если они таскают на себе эти неуклюжие и антисанитарные одеяния?» «К тому же в них все они так похожи друг на друга, — подхватила мисс Джилкрист. Глупо, но я прямо обомлела, когда я была у миссис Эбернетти, и к двери подошла монахиня, собиравшая пожертвования. Хотите, смейтесь, хотите, нет. Но мне показалось, будто это та же самая, что приходила в наш коттедж в день следствия по поводу смерти бедной миссис Ланскине. У меня, знаете ли, было такое впечатление, словно она меня преследует. Но это никак не могла быть одна и та же монахиня, потому что первая собирала на орган для церкви святого Варравы, а вторая — на что-то связанное с детьми.